Дочка умнущая начитанная, но так же, как и Дунька, успела опаскудиться в девичестве и теперь отмахивается от единственного жениха Григория Потылицына. До каких же пор потакать? Дарью надо скрутить, пока хвост трубой не вздуло, да в учительке не пристроилась. Медлить никак нельзя. Елизар Елизарыч купил участок под застройку в Красноярске. Домину поставят в два этажа, как у Востротина и у родича Михаила Михайловича Юскова. Ну а там исподволь перехватить ему горло и оттяпать у него два пая в акционерном обществе пароходства, и там и прииск в Южной тайге. Все можно сделать, только выбиться в фарватер большого течения. Теперь же отошлю Григория в Красноярск, пусть начинает дело, приглядывается, принюхивается, а по весне и сам махну туда же, пора пришла. Глаз узрил, нацелился, и надо бить без промаха, надо. Или укатают Саврасова миллионщика, или Савраса и уездит гнедых Соловых. Если бы мне другие руки, Григорий Андреевич Потылицын. Хитер фронтоватый Исаул, из чина в чин, как по маслу катится. Другие до седой бороды топчутся в сотниках, а этот напролом лезет, себе на уме, хоть постоянно играет в молчанку. Но хватка волчья, оскал тигриный, с таким можно начать дело. Да, мычит Елизар Елизарыч, потягивая французский коньяк подвалов Михаила Михайловича Юскова. Ужинают в салоне, двое на весь салон. Пусть господа на ус мотают, что значит пайщик пароходства. Но что уткнул глаз в хрустальную рюмку Гришка Исаул? И на палубе молчит, и теперь любопытно, что у него на уме. Двое суток в пути, с глазу на глаз скучнота. Сам Елизар упорно выжидал, не подскажет ли что-нибудь будущий зять. Если бы он, Елизар Елизарыч, был один, да тут бы Енисей задымился от веселья. Тысячу бы не пожалел, а пяток красавец пропустил бы через руки. На золотой крючок любая рыбка клюнет. И красной породы, и сорожничок. Разные там образованные нищета, учительницы или офицерские женушки, тоскующие в одиночестве. Да, война... «Как там, под Верденом?» — Григорий неопределенно усмехнулся. «Если под Верденом французы не устоят, немцы зимовать будут в Париже. Так сразу и в Париж. Если хребет армии переломить, чего не дойти? Да ведь и наши австриякам всыпали, и в Галицию вышли, и в Буковину. 400 тысяч пленных цапнули, видел в Красноярске австрияков? Казармы строят. Говорят, к Рождеству пленными забьют всю Россию. Там будет видно. Надо бы протереть кишки капитану. На пароходе хватит места на сотню селедок. Енисей обмелел. Посудина плоскодонная пройдет. Ты на три холку капитану. Григорий опять усмехнулся и пожал плечом. Он еще не пайщик акционерного общества. Левая рука Григория, изувеченная мадьярским палашом, висит на перевязи. Просто так, ради формы, рука давно зажила. «Смотри, какие гусыни плавают!» — кивнул Елизар Елизарыч в сторону палубы. «Сейчас бы их на закуску, а? Самое время, чтоб во сне живот не вспучило, а? Не охотник я на гусынь. Зря!» Если хорошую гусыню подвалить на ночь, к утру сила удвоится. Помолчали. Елизар Елизарыч вспомнил богатый дом Юсковых в Красноярске. Завидный домина. Думаю, Михаил Юсков году не протянет. Укатает его женушка. Видел, как она хвостом метет по лестницам? Да, не по Михаилу Михайловичу гусыня. Елизар Елизарыч махнул рукой и, раздувая ноздри ястребиного носа, спросил. «Знаешь, кто он, Михайло?» И, не ожидая ответа, «Сука!» — помолчав, дополнил. «Старая сука! Сам себя навеличивает либералам.